Глядя на опухшие глаза жены, Филипп вдруг подумал, что для нее сегодняшняя беда еще страшнее, чем для него. Если он без патрона голый остался, то она вдвойне. И тут же нахлынула злая обида. Нет, не страшнее. Ее-то носом в паклю не поставят. Как нахлынула обида, так и отхлынула. Вспомнился секретный приказ, с которым сотрудников недавно ознакомили под расписку. Жены разоблаченных врагов, как подозрительный элемент, впредь подлежат изоляции от общества в обязательном порядке. Сам на себя подивился, нашел, о чем сейчас заботиться. Хрен бы с нею, с Евой. — Пойду я, — Филипп нахмурился. — Аврал у нас, и ты иди. — Куда иди? В больнице со всеми разругалась. Хорошо тебе на службе, а мне что, дома от стенки к стенке ходить? Устройся и ты работать. Второй зарплаты в конверте из товарища Мягковского оргфонда у меня теперь не будет, — хотел сказать Бляхин, но не сказал. Куда она устроится? Машинисткой за 120 рэ? Она забыла, когда раньше 10 часов с кровати поднималась. Жалобя себя, Ева всхлипнула. У других женщин хоть дети есть. За что я такая несчастная? Тот Филипп, тоже ведь и у него нервы не железные, почувствовал, что закипает. Врезать бы, суки, наотмашь, прямо здесь, около стеллажа, с лыжными палками. Что у нее детей нету и быть не может, это ладно. Патрон честно предупредил. Баба золото, но детишек от нее не жди. 7 абортов. От последнего чуть не померла. Филипп тогда и не расстроился. Наоборот, обрадовался. И скоро после свадьбы завел осторожный разговор. Коль такое дело, не взять ли маленького пацанчика из детдома? Не успел даже сказать, что уж и присмотрел одного круглого сироту, сына геройски погибшего товарища, как она, Ева, заорет. — Свихнулся ты, Бляхин, какого еще пацанчика? Я что, дура, чужому огрызку сопли подтирать? И понял Филипп, что надежды нету. Зря он обрадовался. Поэтому сейчас, хоть врезать не врезал, но зубами заскрипел. И через них же, плотно сжавши, процедил. — Пойду. Работа. — А я как же? — крикнула она вслед жалобно. — Как хочешь, — про себя ответил он. — На кой ты мне теперь? Отсутствовал на рабочем месте 34 минуты. Надо было наверстывать. Позвонит Шванц, спросит, сколько папок прочел. Из этого соображения Бляхин толстую, которая с повестью, отложил, взял следующую потоньше. Вещдок 3. Ага, это уже по делу Кролля. Сергей Карлович, 1876 года рождения, тоже на машинке отпечатано. Название иностранное, непонятное.